Так я просидел до утра. Передо мной вставал перец Маркиш, таким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы газетных статей и тупо повторял «Домой». Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени. Вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать. Добавлю одно. Самой страшной была первая ночь в Париже. В длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он верен людям, веку, судьбе. Утром, когда я брился, в комнату вбежал Фатинский. Я прочитал в газете, что ты приехал, а в посольстве сказали, где ты. Фатинский не задавал мне неприятных вопросов, а начал рассказывать о забастовках, о том, что все против правительства, о Монпарнасе, о Дусе, о художниках. Много интересных выставок. Ты сейчас свободен? Мы пробродили до обеда. Я глядел то на Сену, то на серые дома с зеленоватыми ставнями, то на яблоки и Сезанна. Все мне казалось прекрасным и бесконечно чужим. Фатинский вдруг встревоженно спросил, «А ты здоров?» Я ответил, что здоров, но не выспался. Я ни о чем не думал, но ничего не мог забыть. Мне трудно было разговаривать, отвечал не в попад. Перед обедом мы зашли в кафе. На столике лежала оставленная кем-то газета. Я машинально развернул. Мне бросилась в глаза заметка. «Преступная слабость правительства. Вчера из Москвы прилетела группа, которой поручено организовать в Париже беспорядки под вывеской Конгресса за мир. Правительство выдало визу даже хорошо известному Илье Оренбургу, который написал клеветнический роман «Падение Парижа» и который примечателен тем, что получил от Сталина дворец великого князя в Крыму за организацию террористической сети в странах, свободных от коммунистической тирании. Вместе с Оренбургом защищать мир будут уполномоченный Тореза, расторопный Арагон, английский ученый Бернал, неизвестный в научных кругах, но слишком хорошо известный полиции, некто Цвейк, выдающий себя за писателя, разумеется, Жюль Кюри, решивший окончательно променять профессию физика на должность главного кремлевского агитатора, и старый клоун Пикассо, изготовивший марксистскую голубку, которая загадила все стены нашего прекрасного, но, увы, беззащитного Парижа. Я засунул газету в карман и сказал Фатинскому, «Давай выпьем за врагов». Он не понял, а я не стал объяснять. Работая над этой книгой и вспоминая трудные годы, я часто с благодарностью думаю о врагах. Конечно, ругань вроде тех строк, которые я выписал, можно было найти только в листках будущих «Ультра». «Фигаро», даже «Орор» говорили языком более сдержанным. Но они также клеветали, грозили. Враги помогали мне многое преодолеть, напоминали, что как бы ни были горьки события последних месяцев или лет, они не должны заслонить главного. Так было и в тот день. Я как-то очнулся, даже повеселел. На следующий день открылся Конгресс сторонников мира. Он заседал в большом концертном зале «Плеель», в районе, где живут состоятельные люди. Однако с утра возле входа в зал толпились и студенты, и модистки, и рабочие, и случайные зеваки. Жюль Кюри, Пикассо, Ива Фаржа, Арагона узнавали, приветствовали. Разглядывали яркие народные костюмы некоторых полек и словачек, юбочки шотландцев. Гадали, откуда приехал бородатый епископ в ослепительно-белом клобуке, из Греции или из Болгарии. А это был митрополит Крутицкий Николай. Я несколько раз летал с ним на конгрессы или сессии Всемирного совета и всегда видел картонку для дамских шляп, в которой он вез клобук. Зал был набит и делегатами, а их было около 2000, и гостями. Раздавались возгласы на понятных и непонятных языках. Зал был шумливым, южным. Самыми многочисленными делегациями были французская и итальянская. Это был, кажется, первый международный конгресс после войны, и молодым все было вновь. Речи то и дело прервались возгласами, смехом, аплодисментами.